ошибка. Пропада говорит, что это не сколько даже желание, это ошибочно. То есть, поскольку душе присущ аспект знания, знание может быть полным и неполным. Вот, допустим, как вот в частности с кумарами или жителями Вайкунхи. До тех пор, пока человек не знает об изначальном Господе, его знание считается неполным. Пока знание неполное, всегда есть возможность совершить какую-то ошибку. Понимаешь? То есть там природа чистая, там даже природа ошибки, она немного другая. Вообще в духовном мире, да. Голубки никто не валится. А в Вайкунхе, на Вайкунхе все равно Прабхупада говорит, остается неполное знание. Потому что жители Вайкунхи, они не знают о Кришне. С флейтой, что вот тот, кто Кришна послушал. Раз они этого не знают, значит это знание неполное. То есть они знают Кришну с флейтой, но они не знают природу Кришны с флейтой Голока Вриндаван, потому что они-то думают, что Кришна, вернее, не думают, а это так и есть. Потому что Кришна-то с флейтой еще же экспансия на Нараяны. То есть все остальные-то Кришны, они же Нараяны приходят. Он к Нараяну проявляет Вриндаван, Шримати Радхарани, все. Все это в другой расе. Благоговение, почтение, смирение с оттенком Мадхури, с любовью. Любовь примешивается сюда, но основное все это почтение, благоговение, смирение. Поэтому вот эти вот неполнота этого знания приводит к какому-то ошибочному иногда восприятию. То есть вдруг живое существо, оно может ошибиться, то есть подумать, что оно может быть где-то независимо, что там делать. Это возникает. Нет, нам зачем это, мы никогда не сможем. Как у Кришны Бога знали, как Кришна. Вот кумары, они хотят, как у Кришны знали. Ну вот это и есть нечистота. Полное знание – это осознание своей природы. Это есть полное знание и взаимоотношения с Кришной. Что наши взаимоотношения с Кришной должны быть полностью чистой любви. Это полное знание. Поэтому куда бы мы ни отправились, ну это как вот Боб Кумар, ты же сама это все слушала, ты же знаешь. Как Боб Кумар, это полное знание. Полное знание духовного мира. Но не полное знание было в чем? Он одну раз не знал. Какой? Любовь в разлуке. Его интересовало, вот это опять неполнота этого знания, она побудила тому, что он пришел сюда. Потому что он все говорил, а как это вот, почему гопи, вот как, а что они испытывают? Я сказал, ну ты можешь не зайти просто на Вриндаван. То есть это было его желание получить полное все-таки знание, вот это ощущение, то есть полное знание, ощущение любви в разлуке. И когда он пришел, и вот с Голоки Вриндавана на земле, на земном плане, он начал подниматься там в райскую планету, туда-сюда, вышел за пределы. Вот он и ощутил все эти формы знания. И когда он вернулся изначально, он был божен. Вот наконец-то, и это знание стало. Но, с другой стороны, эта задача была написать Брихат Бхагаватамриту, помочь людям понять это состояние через восприятие посредством чистого источника, когда чистый преданный рассказывает Брихат Бхагаватамриту и дает эти объяснения, то есть живое существо начинает быть, как сказать, оно предупреждается, что могут быть вот так, и что это еще не все. Поэтому Прабхупада и говорит, тот, кто нам обрывает знания, в итоге он, кстати, обманщик, потому что он говорит, что все, вот на этом все заканчивается. Он говорит, это обманщики. Кто-то говорит, что вот брахма-джойки, вот это все. Это конечная цель и все такое. Он говорит, они обманщики, они мошенники, потому что конечная цель не брахма-джойки. Йоги-мистики, он говорит, они мошенники и обманщики, потому что конечная цель не параматма. И кто же не обманщики? Те, кто говорят Бхагаван. Но Бхагаван тоже. Вайкунхи и все остальное. И поэтому и есть неполнота знаний. Эта неполнота знаний так или иначе отражается в каких-то ошибках. А ошибка возникает от неудовлетворенности. Поэтому говорится, что по всей логике, я еще раз говорю, это мое личное сугубо мнение. Личное. Прошу учесть, это мое личное мнение. Что природа нашей деятельности больше, видимо, связана с вайкунхами. И с вайкунхами такого же. Нижнего уровня, то есть мы где-то оттуда, видимо, бахнули. Да, то есть поскольку у нас была какая-то неудовлетворенность. Изначально вполне вероятно, что была это вот, следствием этой неудовлетворенности являлось наше, то есть падение, наш уход оттуда. Сознательно падение, сознательно, то есть мы желали сами этого мира, то есть этой субстанции, чтобы наслаждаться. Прабхупада так объясняет. Поэтому кто-то имеет другую природу, кто-то такую, то есть изначальная природа. Вот почему говорите, что тот, кто находится на уровне любовных взаимоотношений с Господом, чистой любви, то он может и в Брахмаджоте быть. Если Господь хочет, чтобы ты был в Брахмаджоте, какая тебе разница где? Ты его любишь, ты готов занять любое положение. Понимаете? Оттуда проистекает концепция, что в Брахмаджоте вполне вероятно могут быть две категории субстанций. Вынуждены, то есть те, которые изначально по собственному желанию заняли положение. А есть те, которые заняли это положение по желанию Кришны. И между ними огромная разница. Понимаете? Поэтому я это мое личное мнение, опять же. Я еще раз говорю. То есть из того, что я знаю, пока я еще не слышал подтверждения от чистых преданных на этот вопрос, поэтому я буду спрашивать. Да. Что? Вот ты говоришь, что он может даже заметить, что Господь дает такой путь, но он это не сделает. Но почему же Господь дает Вайкунтхе? Если такой чистый преданный, а? Почему же Прахлада Махарадж не обладает природой Голока Вриндавана? Видишь, ты не понимаешь много. Почему же Шива не занимает положение? А ты знаешь о том, что Шива тоже в Вриндаване? Изначальное положение Господа Шива. Также это изначальное. Есть изначальные положения, есть такие, кстати, трансформированные субстанции, то есть экспансированные. Так же, как Нарада Муни, он присутствует везде. Но это не тот изначальный Нарада Муни, который сидит с Кришной. Есть Нарада Муни изначальный, Нарада Муни на Голоке Вриндаван. Да, он может покидать, а может и не покидать. Его вечная лила покидает. Вриндаван для проповеди. И он покидает его. Но вечно. Ну, я говорю, вы не поймете, о чем я говорю. Ну, кто понял, о чем я говорю? Потому что я сам-то не понимаю. Когда сам не понимаешь, очень трудно объяснить другим, чтобы они поняли. Еще раз могу произнести эту фразу. Он вечно покидает Голоку Вриндаван. Ну, я больше ничего не знаю. Еще вопрос. Ты что такой раздохновленный сидишь? Нет, наоборот, я что результативный. Выспался теперь, что ты задачи. На лекции сидел, кемарил, все равно. В духовном мире там есть все, что из материального мира. Абсолютно все. Кроме свиней. Кроме свиней. Там свиней нету. Там очень много нету того, что здесь есть. Почему ты говоришь, все есть? Нет. Записано, в духовном мире очень многих вещей нету, которые здесь есть. Потому что там они по-другому выглядят. Да. Да. Но там нет... Даже форма другая. Да. То есть мир, который мы... Ну там, допустим, нет знаменитости. Да. Скорпионов. Да. Но в то же время... Тараканов, сказал... клопов там. Ну, то, что причиняет. Тигры же, говорится, есть в духовном мире. Они тоже беспокойство причиняют. Ну что, Варма сказал, что там есть все. Даже там есть снег, вполне холодный. Да. Вот. Ну, вот, а спросили, какое же там. Если там есть все, там есть, значит, рождение. То есть там нет рождения, но Кришна рождается у матери Ишоды. И вот как это понять? Вечное. Это да. Вечная то субстанция. Есть... Поэтому на самом деле говорится, что они не понимают мои нетленные. Что я не рожден, не погрешен. Это просто его игра, она есть. Да, конечно. Но сам процесс рождения у них, он ожидает. Но это может быть похоже на это. Да. Это не, но это нет, не... Да, природа этого абсолютно противоположная. Далеко, да. Но смотри, там говорится, что там все время настоящее, там нету да, прошлого. Да. А как же за игру играть в настоящее? Когда вчера был калия, там, кстати, значит, какой-то есть, но просто это природа, совершенно другая. Она всегда настоящая, да. Поскольку она вечна. Поэтому... Он вечно рождает, и вечно играет в карме, как это вечно все происходит. Да, и каждый раз это происходит по-разному. Пропада говорит, что они игры, они все равно имеют каждый раз новое тело. То есть это не как робот, вот заведенный, по одно и то же. Да. Я вообще боюсь таких вопросов, отвечать на них. И боюсь, когда преданность голова наполняется этими вопросами. Что это так важно, потом они говорят, вот эта Каника приехала и рассказывает нам. Потом они говорят, вообще, кстати, эта практика может быть еще, они сами не знают, куда мы попадем, в духовный мир или куда. Мы в ад, короче, попадем, читая эту джапу и все остальное. Потому что я отвечал на это, как лучше сказать, не знаю. Они сразу скажут, как же вы не знаете и служите? А вот так, фанатик. Махараджи даже не боятся сказать, я просто этого не знаю. Хотя они знают это. Почему они говорят, не знаю? Чтобы не допекали люди, потому что зачем им говорить то, чего они близко не поймут. Поэтому лучше сказать, не знаю. Процесс трансцендентный. А ну когда мы пытаемся ответить на те вопросы, которых мы на самом деле не можем объяснить, и те люди, которые нас спрашивают, они не... мы заранее уже знаем, что они не поймут близко даже. Все совершенно по-другому поймут. Зачем ты здесь? Просто удовлетворять себя, отвечая на такие вопросы. Ну просто можно сказать, не знаю, пусть они разочаруются. Но процесс трансцендентен. Раз они слушали и выслушали, это должно сработать. Потому что мы опять же беспокоимся о себе, что они о нас подумают. Поэтому и Арджуна так, кстати, он в Бхагавад-гите, он всех беспокоен, как, кстати, что там, кстати, как он будет жить после того, что он сотворит. Он все время беспокоен собой. Поэтому иногда природа нашей деятельности, всегда это не сколько связано с Кришной, сколько с беспокойством и такое положение. И вдруг кто-то подумает, что мы этого не знаем. И как же мы будем после этого жить? Все, а нас так думает, что мы ничего не знаем. Поэтому есть вопросы, которые... Может, то, что потом нужно сначала спасти себя, а потом спасти других, и, к сожалению, не думать о себе. Не думать о себе, это совершенно, вот я не знаю, я всегда наталкиваюсь на преданных, которые буквально, то есть они не могут различить, где это, такая субстанция, где такая, где буквально надо воспринимать, а где это говорится в трех смыслах, или смысл один, но надо правильно подойти к этому. Что такое спасти себя и потом спасти других? То есть не действовать на уровне своих желаний личных и научить других не действовать, а не в том, что ты получаешь сам прему, то есть когда ты сам становишься, с премой бахты, только после этого ты начинаешь давать. Мы же даем Шрилу Рупаду, мы торговцы. У Шрилу Рупады према. И раздавая Шрилу Рупаду, мы раздаем прему. Не обладая даже ей сами. Понимаешь? Что такое, когда ты сам спасен? То есть тогда, когда ты сам действуешь таким образом, даже может быть, имея какие-то качества, недостатки и все остальное, то это называется, что ты спасен, потому что ты настроен действовать постоянно так до конца. Это есть человек, который спасен. То есть он понимает, что вот он попадает в какую-то среду, и он действует все равно как преданный. Он попадает в ту среду и действует. Это означает, что человек спасен, потому что уже внешние обстоятельства на него не действуют. Это говорит о том, что он спасен. Потому что куда бы его ни засунули, он везде будет действовать как преданный. Это человек освобожден. Знаете, что это освобожденный человек? Это освобожденный преданный. Куда бы его ни засунули, он везде действует как преданный. Это освобожденная личность. И есть категория освобождения какая? Он не имеет ни одного материального желания и полностью освобожден от всех ложных представлений. Это тоже другая категория освобождения, о которой говорит тоже Прабхупада. Что такое? Освободите себя, освободите других. Сами станьте свободными от материальных желаний и всех материальных представлений. А что такое, как вторая эта фраза, ты говоришь? И не думайте при этом о себе. Да. Если мы освобождены от этих, то мы на самом деле о себе уже перестаем думать. Вот об этом говорит. Что человек, обладая таким знанием, такими качествами, он же на самом деле не о себе думает. Потому что он-то освобожден. Поэтому он о себе не думает. Более того, Адвайта Ачарья, когда говорит, я готов пойти в ад за всех, помнишь? За всех. Или кто там это говорил? А? Васудева, да, Васудева. Говорю, что я могу пойти за всех. Это был как раз показатель его свободы полной. Мы думали, что это он бы вас пошел страдать, то есть наоборот не свободный. Это был его показатель сознания Кришны. Он был полностью освобожден лично. Поэтому он сказал, оставь одну планету адскую, где я буду мучиться, а всех остальных освободить. И все вы думали, о, мы свободны, но на самом деле свободен-то он. Да. Это и был показатель его полной свободы. И не думая, он не думал о себе, что он был сам освобожден. Поэтому для него даже эти страдания были свободны. Лишь бы других. Выполнить желание Господа. Он хотел таким образом выполнить желание Господа. Освободить всех. Когда Махапрабху сказал, я бы хотел, чтобы это сделали вы, когда он удовлетворил, он сказал, ты помнишь, ты сказал, что ты хочешь, чтобы все освободились, и чтобы мы это сделали. Вот я хочу так сделать. Давай ты всех освободишь, все греховные реакции, всех живых существ отдашь мне. И одну адскую планету оставишь. И я буду на ней за всех страдать. Это мое желание. Он сказал, я вспомню твое желание. Скажи, он сказал, любое, я его выполню. Он сказал, но помни, что ты это обещал. Он сказал, да. Все. Дай мне все греховные реакции всех живых существ в этой вселенной. И оставь одну адскую планету. И я за них, за всех буду это делать. То есть я буду за них, за всех там жить. И все страдания принимать за них. А их всех освободить. И Махапрабху заплакал сразу. Когда он это услышал, он заплакал, обнялись они там и все остальное. И он сказал, хорошо, я их освобожу, но ты в ад не пойдешь. Считай, что они свободны. Все, что? Клоун попадает. Еще один. Крикнул, ударил по гунам, гуны полетели, стукнули там в ваши гуны, большой треск раздался, треск услышали ушами, потому что уши тоже на гунах. Странный вопрос, где там гуны? Вот там везде и гуны. Не понял. Преданное служение в гунах материальной природы, то есть то, что мы же говорим в определенной природе, гуны с этим связаны. Гуны всегда здесь присутствуют материально. И они воздействуют на человека, пока мешается Кришна, пока нет чистоты определенной. Постепенно они ослабевают, и в итоге по приказанию Кришны человек выходит вообще из-под влияния гун материальной природы. То есть Кришна санкционирует этот выход. И вот когда человек выходит из-под влияния гун материальной природы, его можно назвать освобожденным. Он свободен от гун материальной природы. То есть они на него не влияют. Поэтому вся его деятельность называется чистым преданным служением, если он направляется в сторону Кришны. Это и называется обратным путем. Когда человек приходит в влияние Кришны. Но почему, допустим, мы говорим вайшнав, который, допустим, башмачник, он так как совершает, и он уходит. Потому что он эту деятельность на самом деле выполняет как преданное служение, как подношение Вишне. Поэтому с одной стороны он лишен этого. Он постоянно в сознании Кришны. Самый секрет это сознание. Если сознание лишено влияния гуны, все нормально. Тело-то будет. Поэтому говорится, что преданный он отдает свое тело на попечение гун материальной природы, там тело, но сознание. Поэтому тут болезнь какая-то, мол, при этом прыщик может быть. Что это трансцендентный прыщик? Сопли побежали. и давай всем сопли раздавать. Маха сопли. Это сопли. Кал у него, моча, гной. Ты не думаешь, что это связано с гулем? Иногда, я помню, один мне там задал вопрос, но он себе сидел и говорит, может быть, я покажусь дураком? Я говорю, я не знаю. Ну, может быть, я хамло какой-то. Вот скажите мне, вот говорите, что все искусство исходит от тела чистого преданного, оно, кстати, природа его чиста. Ну что это? А вот чистый преданный какает, да? У него есть кал. Что, этот кал тоже, что ли, трансцендентный? Если им измазаться или его съесть, то он тоже так же будет влиять на продвижение в духовной жизни. Я им сказал, нет. Нет. Побочный продукт. Что это за дело? Вы разбираете природу кала? А представьте, если бы сказали да. Представляете, гонка была бы за это. Самый легкий способ разминуться. Но шастра нигде об этом не говорят. Поэтому я говорю, нет. Они говорят, есть пища, пыль и черенады. Но нигде нет слова. Пейте мочу, ешьте кал. Поэтому Прабхупада, когда увидел преданного, который его волосы там стал на груди, потом, когда подстригал, волосы себе взял. Прабхупада сказал, здесь упражнение, зачем? Прими мои наставления, что ты здесь упражнение принимаешь? Я сказал, нет, вы чистый преданный, так что ваши волосы все для меня нет места. Наверное, калачик сделал, повесил на шею. И может быть сейчас где-нибудь сидит в ресторане. Наставление. Лучше всего нам принимать наставление духовного учителя. Чтобы принять наставление духовного учителя более качественно, тогда вот едят его махапрасад и все остальное. Это как лекарство. Чей это вот? Поэтому, Вада, ты понимаешь, знаете, я слышал, что гуны это гуны. Очень смутно. А ты возьми Бхагавад-гиту и прочитай. Гуны материальной природы. Ты почитай. Выпиши все вопросы относительно влияния гуны материальной природы и известности и задай на лекцию. Я тогда отвечу, потому что сам вопрос такой, не поймешь, я не понял вопроса. Вы сказали, говорит, про ухо, про звук, а где гуны? Наличие тела, это что? Что, материя? Ну кто знает? Пачима, что такое слово? Это гуми, да? Да как где здесь в ухе гуми? Вы рассказали про ухи. Только я не поняла, где здесь гуми? Теперь ты начинаешь чуть-чуть понимать, о чем ты говоришь. Поэтому природа твоего вопроса очень такая интересная. Желание Кришны, чтобы мы что-то сделали в его сторону. Но это желание Кришны. И поскольку другое желание Кришны, чтобы мы это делали сознательно, то вот это вот состояние, то есть свобода выбора, оно и дает возможность, что желательно, что может заниматься этим, а может не заниматься. Вот и все. Потому что здесь работает Махакала, время. Прошлое, настоящее и будущее. Но раз у Кришны есть желание освободить материальный мир, он его освободит весь. И это произойдет мгновенно. Это уже произошло, на самом деле. Но для нас, пребывающих здесь, это время течет в объемном понятии. То есть есть плоское понятие, есть сжатое понятие, есть расширенное понятие. Расширенное время течет долго, сжатое время течет мгновенно. И вот есть пример этих чувств. Человек заходит, играет в игральный аппарат 10 минут, другой заходит к зубному врачу на 10 минут. Вот вам, пожалуйста, две категории времени. Чувство, время, желание. И тут же время течет совершенно по-разному. Тот, который из кабинета послушал, он говорит, наконец-то. Говорят, как ты думаешь, сколько ты там был? Он говорит, да часа три. Говорит, нет, ты был там ровно 10 минут, даже не досидел еще 30 секунд. Так что возвращает. А тот, который в игральный аппарат только разыгрался, его раз утягивает, сколько ты там был? Да блин, только начал. Ну сколько ты там был, по твоему мнению? Да минуты, наверное, не прошло. Видите, все это временные понятия, то есть, все это время, оно... Поэтому то, что Вселенная освобождена, это уже произошло на самом деле. Только лишь Кришна пожелал, это уже происходит. Но в нашем понимании, раз мы здесь, это время длинное. Оно такое длинное, потому что мы все страдаем. Поэтому это время, кальпа, махакальпа, махаюга, там, сатья, двапара, трета, кальюга, пралай, это мы все страдаем. Поэтому время длится по-другому. В духовном мире время длится по-другому. Тут же это все происходит. Но смотрите, одно и то же время, мы как считаем, мы все живые существа, которые пребывают у зубного врача, а те, кто в духовном мире, они как в игральном автомате. Если так сравнить. У них все время. Вечность, блаженство, знание. Понимаешь, давай? Смысл? Потому что понимание — это тоже субстанция, связанная с Кришной. Вот ты представь, Кришна нас уговаривал, не ходите в духовный, в этот материальный мир, не надо, козленочком станешь. Мы же пошли туда, а теперь мы хотим от какого-то барана усатого служить. Ты нас убедишь, что тут надо вернуться. Нас Кришна даже не смог остановить, чтобы мы сюда не завалились. Но если бы он захотел нас убедить, он бы нас убедил мгновенно. Он дал нам эту свободу выбора. Ну, хотите, ладно, идите. Потому что он-то не зависит, на самом деле, от этого, что здесь мы. Потому что он совершенен полностью, он не страдает никогда. Поэтому и называют всю его деятельность лилой, игрой. Он играет и наслаждается через эту игру. Мы же страдаем все время здесь. Постоянно. Мы многострадальцы. С нас можно иконы христианские писать во всех. Да, вы даже не знаете. Вот если Прабхупада пишет, что преданный это такой, такая веселая личность. Ну, смотрите. Посмотрите на некоторых матов. Я вот иногда смотрю, ну точно. Христианские святые. И пробуды. Прямо ваши иконы в церкви можно снять. Фото от вас и церковь всего открыть. И все подумают, какие же это Кришна, это же наши братья, хотя кресты вам нарисовать не хотят. Вы правда выглядите как святые, правда? Христианские. Смотрите на свои лица. Особенно у некоторых маток, у которых проблемы. Ну, всегда христианский тип. Внешний вид христианин. Дева Мария. И пробудите, вот Володя у нас сейчас это тянет. Сергий Радонежский. Такой на сосне сидит. Медведь рядом. Преданные все всегда они вдохновлены. А если они же не такие, как дурачки. Ну нормально, видно, что это. В глазах там есть потусторонний мир. Это увидели нитки, да, в глазах, потусторонний мир, глядели там, на него посмотрели, сказали, у него в глазах потусторонний мир. Потусторонний мир, это у всех сразу смерть. Они прислужники смерти. Потусторонний мир в глазах. И мальчики кровавые в глазах. знаете откуда? Кто знает откуда? Откуда это есть? Правильно. Вот так поедешь. Это Борис Георгиевич. Кто-кто? Борис Гунов. Это кто? Кто? Вайшнав, да? Ты хоть у кого-нибудь из наших духовных учителей видел калача с волосами? Вот мой гуру не носит калача с волосами, но он бы носил, наверняка, если бы у него были волосы Шилпрапады. Гуру может это делать, пойми, он уже гуру. Он может зуб там с Шилпрапады носить. Это гуру. Вот когда ты станешь гуру, ты можешь, не знаю, ну, если тебе захочется, ну, носи даже испражнения. Нет, ну, допустим, то есть вы опять же не поняли, о чем мы говорим. Шива, поскольку он достиг этого уровня, так он себя может, не знаю, дерьмом обмазаться, сидеть и думать практически. Но если мы себя обмазываем дерьмом, подражая ему, то мы все в дерьме. Понимаете, то есть он поэтому так себя и ведет, Шива, то есть ему что волосы, что он змей носит, не то что волосы. Черепа носит каких-нибудь балбесов. Он не... Что думаешь, это черепа Вайшнава, что ли? На нем. А? Или черепа с пилоками. И он не оскверняет сердце. Но когда мы видим, что секрет в этих волосах, понимаешь, или секрет... Ну, я не думаю, что это все это. Хотя это в этом есть на самом деле очень... Потому что на самом деле тело чистое преданного трансцендента. Ну вот есть христиане, они хранят Туринскую плащаницу. А есть христиане, которые в рай уходят. И есть те христиане, у которых нет плащаницы, и они в свое время поднялись на Сатья-Локу к Христу. Без плащаницы. А другие хранят эту плащаницу, и толку никакого. Понимаете? Все не знаю. Поэтому Прабхупада сказал, наставление надо принять. Поэтому он сказал, истинную свою любовь вы проявите в сотрудничестве в этом деле, в движении сознания Кришны. Сотрудничая ради удовлетворения Кришны и Гуру. То есть мы сразу начинаем это понимать. Вот что секрет-то. Так что все остальное это ерунда. Самое главное сотрудничать. Так вы, да? Сразу у нас-то понимаете. Вот в чем секрет. Сотрудничать. У вас что-то книг мало распространяется, а мы сотрудничаем здесь все. Зато мы друг друга не обижаем, мы все друг другом довольны. Вот мы так понимаем понятие сотрудники. Там говорится о другом сотрудничестве. Так же и Христос, когда он говорит, свою любовь ко мне вы покажете через выполнение моих наставлений. Поэтому Прабхупада говорит, примите мои наставления. Что вы принимаете, там мои волосы? Далеко ли вы на моих волосах уедете? Но если вы примете наставление, книги мои, я весь в книгах, прими книгу, носи книгу с собой, чем мои волосы. Читай Бхагавад-гиту, Шриман Бхагаватам, действуй, совершай деятельность. Я же говорю, сколько много людей, они все калачами увешаны, все. Он у меня, смотри, кольцо принялось, тут калач, там калач. Ну что ты думаешь, это все? А у него нету кольца, нету столько может быть калач. Или еще у кого-нибудь. И они более возвышенные люди. Очки нужны до тех пор, пока у нас плохое зрение. Так вот. Значит, эти все калачи, это как очки. Значит, у нас что-то не в порядке. Поэтому у нас это есть. Лавы. Если когда у нас хорошее зрение, нам не надо очки. Когда у нас свои зубы, нам не надо вот эти. Хотя с виду может показаться, что какой классный, он такой желудок. У него только ловкие зубы, железные. Они лучше. Нет, на самом деле это убогость. Это можно сейчас подумать, что у него столько калач, он такой продвинутый. Нет, как раз наоборот. У него такие толстые линзы, он так хорошо видит. Примерно так же сказать. Вы видели, какой он классный японский слуховой аппарат? Ну да, здорово, слышите через него. Вообще такая продвинутая личность, у него мозг искусственный, японский. Ну это же наоборот указывает на то, что это проблема. Поэтому я-то вот из Раху, из-под влияния выйти, чтобы из-под влияния Раху, демоническая планета, моя родина на меня действует. Поэтому я одел гомет. Не, просто это напоминает мне о паде, о Бунде. В конце все-таки необычно для меня. Чисто приятно мне сделать. А то я знаком лично с тобой, со всей пропадой его делом. Только это, то есть какая-то связь. То есть у меня не хватает вот этой связи такой. Да хоть такой связь у меня. Так же, как вот тот рядом, он волосы брал. Потому что он чувствовал, что он в другом слабоват. Да хоть волосы будет ему напоминать его купать. Понимаешь? Как вот преданные, чтобы они вот обвешивают свои квартиры, там все, везде Кришна, все. Потому что они чувствуют свою слабость. Понимаешь? Это слабость, это признак слабости. Божества, вот они там суть там. Потому что они видят, что они падают, им надо божества, то есть, лишь бы не свалиться. Они уже начинают все использовать, всю атрибутику, лишь бы не свалиться. Понимаешь? Это иногда так. Вот как один преданный мне сказал, что-то со мной проблема, надо башку хорошенько побрить. Я говорю, а при чем здесь башка? Не, ну когда я с побритой башкой, как-то я сразу по-другому себя веду. О! Показатель обусловленности опять же. Понимаешь? Уже башку побрил, значит уже преданный. Башку не побрил, значит там преданности еще. Что все от башки зависит. Побритая башка или не побритая башка? Как у нас матрица. Есть у нас сари или нету сари? Есть у меня кирпич в носу или нету кирпича в носу? Вот с кирпичом в носу я более преданный. А я вот обвешиваюсь со всякими гирляндами, лаврикушками, как елка новогодняя. Значит, все, я уже стала Кришной, то есть все привлекающие. Но мозгов как у курицы, и почему-то все мне говорят. Я же вроде такая красивая, мне. Зерна насыпят только и все. Если что, не в этом сознании Кришны проявляется. Не в этих елочных изоляциях, всяких муры там. Темные очки у нас или не темные? Как я выгляжу? Преданность моя увеличилась в этом или нет? Какой у меня там сари? Какая у меня бинда там стоит на лбу? Квадратная, треугольная, с блесками или без блесок? Это все мое. Но с другой стороны, это все нас связывает с Кришной. То есть, допустим, если у человека не хватает преданности в другом, он себе раз бинду на лоб. Он же на себя в зеркало посмотрел и перебивал, блин, я же преданный. Бубенцы раз нам где. Брынь. Ладно, Кришна, Кришна, Кришна. Ты даже позволяет нам быть. А брахмачари пишет, бум-бум, бубенцы. Опа! Бубенцы это не для того, чтобы привлечь. Бубенцы это, вы что думаете, у коровы вот этот колокольчик висит, да, это для того, чтобы привлечь волка? Да? Нет. Это чтобы предупреждать, что она где-то здесь, рядом. Так же и в матрице. Бубенцы на ногах это предупреждение, брахмачари. Катит майя. Чтобы она незаметно не подкралась. Да? Пада объясняла ясно природу бубенцов на ногах у женщин. Он говорит, европейцы, они думают, что это украшение. И то есть, начинают себя это обвешивать. Потому что у них нет сознания. Они не понимают, что все это детали учения. Все. Даже в носу дырка и бам, этот кирпич. Да, признак целомудрия. Замужество, там, целомудрие, там разных вещей. Есть толкование. Бубенцы, как что это предупредительные сигналы. Что идет матаджи. Разбегайся, народ. Разбегайся, продвинутый народ, идет матерша. Сигнал, как машина, знаете, машина. Для чего у машины пибикалка, как вы думаете? Для того, чтобы все под нее бросались, под машину. А? Да? У вас, наверное, представление, что пибикалка в машине для того, чтобы пибикать, и чтобы под нее, как услышали, что пибикнули, раз под колеса и бросились сразу. Так почему вы думаете, что бубенцы, там, эти украшения у Матаджи, это, кстати, для того, чтобы мы под нее бросились? На нее, вернее. Нет, это все предупреждение. Это все предупреждение. И чем громче она пибикает, тем надо бежать дальше. Да-да, это так. Это так. Что поделаешь, это так. Я это выдумал. Но не без моего участия. Еще это же. Да. Пропада всегда говорю, петь для Кришны — это высшее наслаждение. Поэтому мы должны знать, какова природа нашего наслаждения. То есть иногда бывает, эта природа наслаждения связана лично с нами. То есть мы наслаждаем себя, не Кришну, а себя наслаждаем через служение. Поэтому это уже другая. То есть мы должны опасаться. Мы должны этого опасаться. Мы не должны так делать. То есть это не очень хорошо. То есть мы себя наслаждаем через это. Ну я говорю, как Пуджари, допустим, он сидит, просто в куклы играет. И очень здорово. И всех убеждает, что он служит Кришне. Он просто играет в куклу. Так надо на самом деле видеть Кришну в божествах и на самом деле совершать служение через божества Кришны, а не в куклу играть. В детство погрузиться, потом они уже начнут сотли пускать, там еще же. Играть так ты. Дошились они. Все это делал. Да, он шил божества. Да он не божествам шил, он в куклы играл. Он шил детские платья там всякие, как на куклу. И в итоге они превращаются еще больше в детей. Поэтому они должны на самом деле с сознанием это делать. Что это они делают? Что Кришна, то есть им дается знание, что это Арча Виграхатам, тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. И все, тогда знание есть, тогда они уже пытаются, кстати, умом воспринять это по-другому. Читают джапу, очищаются и уже начинают видеть, что постепенно они. То есть, но сначала это начинается в виде игры чувственного наслаждения. Ну, мы приходим на киртан, вот вы говорите, как помню там. Ой, мы были в тюрьме, пели, там все от махамантры в экстазе. Так что? Да вы что, знаете, только мы Хари Кришна, они так пели, прыгали. Ой, вообще, они там все чистые, бедные. Это все эмоции. О, эмоции какого-то глупого человека. Если они там, они не могут быть в экстазе от Хари Кришна мантры. Так же, как и мы не можем быть в экстазе от нее. Ну-ка пока поднимите руку, кто в экстазе от махамантры. А, ну это, видимо, только зэки в экстазе от махамантры. Это их прерогатив. Привилегия особая. А то я слышу такие слова. Мы одной старухе проповедовали, она как слово Кришна услышала, в экстаз сразу впала. Вот старуха. Вот старуха. Я была на Санкиртане, одной старухе только сказала Харе Кришна, она сразу в экстаз впала и сдохла. И в этот момент она вернулась в духовный мир, по моей милости, без причины. Что вы сочиняете здесь? Ну, кто-то слушает, потому что видит, что импозитизм прет. Думаешь, ладно, пусть говорит такую чушь. Самое главное, чтобы он это делал. Делал что? Распространял славу Господа. Просто распространяем и получаем сами. То есть, чем больше мы раздаем это людям, тем больше мы получаем сами. Таков процесс. Почему говорится, да не оскудеет рука дающего? Просто давая Кришну, мы получаем еще больше сами Кришну. Вот в чем секрет процесса Махапрабху. И Махапрабху это объяснил Рупа Госвами. Что в чем секрет Харинама Санкиртана? В том, что раздавая беспричинную милость вот эту Махапрабху, мы получаем ее сами. То есть, чтобы получить ее, надо раздавать ее. Получить не раздавая, никто ничего не может. Запомните. Почему и Санкиртана, распространение книг, является самой важной деятельностью? Почему? Потому что они должны быстрее всех и лучше всех прогрессировать. Они больше всех должны очищаться. Быстрее все. Даже находясь в сознании коровы. Все равно, если говорить правильно, то они быстрее прогрессируют. Это так. Они прогрессируют быстрее. В каком смысле? То есть не бахты, а очищаются быстрее, чем все остальные. Они очищаются быстрее, поэтому им быстрее придет понимание и все остальное, если они делают это правильно. Но постепенно они становятся правильно действовать. Если они хотят действовать правильно, они начнут. Это вот я как часто, допустим, вот Цикачатра. Цикачатра мог бы спокойно уехать в любой храм. И любой президент нашего СНГ с удовольствием бы его взял. Его знают все. По крайней мере, президенты всех храмов его знают. Кто лично, кто слышал, что это очень хороший распространитель, очень мощный, серьезный, преданный и мощный распространитель. Его бы взял любой, и он это знает. И тщеславие, которое находится в его сердце, ему постоянно это подсказывает. Тщеславие есть у каждого. Мы все тщеславны. Почему нас, кстати, поменьше рекомендуется хвалить? Даже на очень высоком уровне продвинутости. Нас все-таки хвалите. Прабхупада даже своих саньяси не хвалил. Шришнупада он всю дорогу ругал. Но эта ругань была во благо. Но, смотрите, в чем была возвышенность? Вот я, допустим, почему его привожу? Не потому, что его хочу прославить или что-то. Хочу указать на качество. Поскольку вы его знаете, то вам легче будет понять, о чем я хочу сказать. Если бы я сейчас говорил о ком-то, о другом, кого вы не знаете, вы бы не поняли. Даже читаю его статьи. Вот я сейчас о Харинаме Нанда не скажу. Ну, это Харинаме Нанда. Человек не этого мира. А это Прохлад Махараджа, он скажет, Митя Сити. У него Нарада Муни учитель. Был бы у меня Нарада Муни учитель, другое дело. А то какой-то там. Да. Вы в постоянном оскорбительном настроении, поэтому не двигайтесь. Так вот. Он может уехать в любой момент и до сих пор. И у него есть желание, кстати, ну, в более продвинутое место отправиться. Это желание всегда остается, поскольку есть результат, есть. Но он начинает думать, поскольку процесс очищения это очень мощный, и вот эта чистота, которая, то есть карма очищается, она позволяет правильно думать на уровне разума. Он думает, ну хорошо, что же все-таки для меня на самом деле сейчас важнее? Для меня важнее слышать объективную оценку своей деятельности. Смогу ли я получить объективную оценку своей деятельности в других местах, где я знаю заведомо, меня будут почитать и прославлять постоянно только лишь за то, что я буду просто содержать их храм. То есть я буду заниматься деятельностью, это будет приносить лакшми и все такое. И президенты, они обуславливаясь вот этим бытом, да, они естественным образом начинают беспокоиться, есть Каси Лакшми или нет Каси Лакшми. Есть там лакшми или нет? И они очень сильно обуславливаются этим. И поэтому они начинают думать, хороших санкиртанщиков побольше бы, я готов идти у них на поводу, на чувственных наслаждениях, на их насчет, лишь бы они распространяли книги. Мне нужны результаты. Когда там результаты, говорят, кто президентом храма? О, этот Федя Лысый. Понятно. То есть президенты иногда так начинают мыслить, но это я не говорю, что все. Это я показываю, как может происходить. И тот, кто с этим, и вот тщеславие может подталкивать, знаете. И человек, допустим, соображает, думает, так, хорошо, где бы я мог? И вот каждый раз, когда у нас появляются плоды какой-то деятельности, нам становится служить тысячу раз сложнее на самом деле. Вы думаете, что кому-то продвинутость — это облегчение. Очищение — это опять определенная тяжесть, потому что тяжелее становится, потому что уже надо выбирать. И вот когда есть результаты, всегда человеку сложно выбрать объективно. То есть, когда нет результатов, мы все объективны. Мы хотим в этом храме быть. Да потому что нафиг мы кому нужны в другом храме. Нафиг мы нужны кому? А я на самом деле в Индию не хочу, потому что никто вас не пошлет. А вот его, допустим, на него. Его с любого храма пошлют в Индию. Там дадут ему привилегии, дадут проценты, дадут все. И дадут ему славу и почет. И вот смотрите, человек, поскольку он очистился через эту деятельность, он начинает стараться думать чисто. Начинает вспоминать. Рупа Госвами говорил, надо принимать все, что благоприятно для духовного продвижения. Для духовного продвижения. И надо знать, что же такое духовное продвижение. А не быть в иллюзии по поводу там, духовности. Так думать, что балет — это духовно. Играть на пианино, там, да здравствует Борис Годунов, тоже это же. Духовно. То есть принимать одно за другое. Кармен — это духовно. Ну да, то есть вот так подумать. И, то есть надо знать точно, что такое духовно и что благоприятно. И человек говорит, у меня очень много ложных представлений, у меня очень много ложных всяких качеств. Я бы хотел побыстрее их избавиться. Но самого у меня нет силы. Мне нужно постоянно, кто бы мог мне постоянно указывать на это, чтобы я мог работать. Это как тренер. Вот представьте, тренер, человек что-то делает, да, там, он говорит, нет, это неправильно. А представьте, он делает неправильно, он говорит, ой, ну ты правильно делаешь. Как вы считаете? Хороший тренер, который видит, что человек делает неправильно, он ему говорит, нет, ты правильно делаешь. Лишь бы ты мне медаль принес. Соревнований, потому что если ты принесешь медаль, тогда я буду славным таким тренером. Меня все тоже будут славить. Нет, нет, ты делаешь это неправильно, ты делаешь это неправильно. И человек, он хочет научиться правильно это делать. Поэтому он принимает это. И вот в этом, кстати, возникает вот эта сложность. Поскольку мы все обусловлены. Ложное эго, тщеславие. Все это надо дать. И вот все-таки решиться выбрать на себе такую обстановку, где бы на самом деле могли себе в это тыкать постоянно, бить, чтобы ты на самом деле... Надо на самом деле желать стать настоящим преданным. Понимаете? И тот, кто знает эту науку, вот допустим, когда мы начнем читать другие источники, мы увидим, что там описываются такие преданные. И мы сразу увидим, кто мы на самом деле, когда мы в другое место куда-то убегаем. Все это описано, каковы причины, как нас толкают и что. И вот это качество очень ценится очень сильно. Поэтому качество Шивасены, оно было прославлено в читании Чайтанья. То есть он сознательно находился всегда с Махапрабху, потому что только Махапрабху всегда выявлял его недостатки и постоянно тыкал его в них. И благодаря этому он полностью исчерпал свое ложное эго. И очистившись, полностью предался Махапрабху. Махапрабху тогда сказал, вот мой совершенный преданный. Потому что цель его была получить любовь, а понять. Поэтому он шел через все и не просто выслушивал это, а пусть болтает. Ага. Да-да-да, я такой, да, давай. И составался таким. Нет, он постоянно работал над этим, потому что цель была очиститься. И в этом проявление благости было. И с этой благостью он шагнул в трансцендент. Поэтому вы понимаете, что всегда сложнее. Чем выше мы поднимаемся, тем сложнее. Просто эта сложность более тонкой становится. А вот мы-то по-грубому все. Нам легче яму выкопать, чем на лекции не спать. А? Так ведь, да, Серега? Легче топором концы бревно срубить. Яму выкопать. А вот когда мы продвинуты, он же нам говорит, нет, дорогой мой, ты уже бревно тут нам не пили. Ты давай сиди и слушай. А он. Уже другие требования. Поэтому, когда мы поднимаемся, потом скажут, что ты тут так себя ведешь? Ну-ка поведение свое измени. Да давайте я лучше яму выкопаю. Нет, дорогой. А давайте я не буду на лекциях спать. Да нет, дорогой, ты поведение измени уже. Ой, ё-моё, зачем мне продвигаться? Вот откуда они такие? Я такой плачу, нет, у меня нет никаких качеств, нет. Ты забыл. Вот они откуда такие появляются. Так легче, потому что. Быть непродвинутым легче, значит, тебя не будут требовать продвинутости. Поэтому они так. Нет. Все сразу, ты забыл. Кстати, Майя так действует. Она говорит, о, ты все это понимаешь, она же сказала, что он понимает. А я-то, говорит, что глупая женщина. Вот она Майя-то. Она же ему сказала, что он понимает, конечно же, это описала. Она говорит, а я-то этого не понимаю, говорит, я же глупая женщина. То есть она сразу себя оставляет прерогативу на ошибки, на все. Лицензию. Так Майя и действует. Поэтому мы должны быть очень внимательны. Не оставлять себе эту лицензию постоянно. Стремиться оставить себе лицензию. А Матаджи наслушается, а потом скажет, ну я же Матаджи. То есть это последняя цитадель, сказать, что почему я так не слушаю. Ну, Лакшми, наверное, вы же сами говорите, да, а про Прабхупада что говорили, мозгов нету, видите. Что вы хотите от нас? Что вы от нас хотите? Что ты хочешь? Я исполню любое твое желание. Посмотрите, вот, допустим, Мира Нарбоева. Вчера я сказал, 100 шариков минимум, она сегодня 100 шариков бахнула вчера. А вы там 3 шарика и 2 книжки опять. И уже думаете, ой, мы так прямо все сделали здорово. Да ничего не сделали. Вы тут все, Ирина Арбоева-то. Смотрите, она элементарно это сделала. Она просто показывает, что она же имеет желание. Это желание она сделала, это еще. Я же вам сказал, что не меньше 100 шариков надо распространять. Не меньше каждый, кто берет шарики. И всем брать шарики, всем санкиртанчикам. Опять, 2 маха, 1 маленькая, а шарики где? Ну, 1 шарик, чтобы не наезжал. Вы опять это делаете не для Кришны, опять делаете для чего-то, для другого. 2 маха, 5 маленьких танцев, 2 средних и 362 шарика. Тогда вы можете сюда спокойно думать, да, я действую, стараюсь, предаюсь. А что это такое? Три шарика из 100 шариков. Ира Нарбоева 100 шариков, а Ратмалика 2 шарика. Сколько ты шариков расформил? 6? А? А, только достаточно. Дайте ей сегодня 500. Если проблема в том, что ей мало досталось, дайте ей 500. Сама сказала, я тебя за язык не тяну. Оказывается, вот, то, сколько кому дают, только тот и распространяет. Хорошо, дайте ей, говорю, ей сегодня 100. Ира, ты ей все свои шарики отдай сегодня. Пусть она их распространит. Или так все. Пошевеляться в пазе. Поэтому надо распространять на самом деле. Если вы видите, что у вас книги не идут, что вы там настырничаете? Надо книги параллельно с шариками. Эканька мне вчера говорит, рупа. Она мне говорит, я, говорит, не могу медитировать на шарики и на книги. Потому что книги не шарики, а шарики вообще не книги. Не могу медитировать. Нет, либо книги, либо шарики. Я сразу вспоминаю эту песню Хаяси. Вишнупад говорит, что мы брали эти волшебные шарики, когда не было книг, когда Полуха Санкирти нашла, мы брали волшебные шарики и распространяли их сотнями. Сотнями, Прабхупада говорил, что запомните, что если вы распространяете Кришна Прасад, это та же самая Санкиртана. Если нет качеств, нет, то распространяйте шарики тысячами. И они говорят, мы всегда брали на Санкиртану. Если человек не брал книги, тут же ему волшебный шарик. Почему Прабхупада называл их волшебные шарики? Чтобы в них было волшебство сознания Кришны заключено. Через этот шарик человек приобщался к сознанию Кришны. Как же вы, на что вы медитируете? Вы просто торговцы, поэтому вы говорите, я не могу медитировать на шарике и на книге вместе. Потому что вы не медитируете на то, чтобы дать людям Кришну. Вот в чем проблема. Вы торговцы. Я не могу поросенка вместе с курицей продавать. Цена разная, природа разная, не могу. Но если вы распространяете сознание Кришны, для вас не будет разницы. Вы возьмете все. Кришна просад, как он и качатра. Цветы, просад, книги возьмете. Не получится книги, дадите цветы. Потому что вы хорошее впечатление оставите. Не получится, вернее, это просад. Не получится просад, цветы. То есть всегда Кришна. Они скажут, блин, эти кришнаиды цветы дали. И они начнут думать о Кришне, о кришнаидах. Потом начнут интересоваться этим. Потому что им так никто не делал никогда. Вот она медитация, дать Кришну людям, дать представление о преданных. Почему вы не учитесь этому? Потому что мозгов нет. А вот сейчас выйдет оттуда и скажет, а нет же мозгов, сам говорил. Да, и еще раз подчеркиваю, мозгов значит нету. Может быть, Прабхупада специально так сказал, чтобы мозги появились. Иногда приходится, кстати, кого-то, кстати, я говорю, на кого-то... Придушить его, чтобы он предался. Поэтому, кстати, приходят, они как придушат, и он сразу начинает петь громко. Харе Кришна, Харе Кришна, сразу так. В виде гимна сразу. Это уже не плач ребенка. Это уже не лила, так сказать, в разлуке, любовь в разлуке, когда человек так джапу читает. Когда слышишь, как читает джапу, никогда не поверишь, что это любовь в разлуке. Не прислушайтесь, там есть ли любовь еще в разлуке? Матаджи, так вообще у них такая джаба. Там придут два демона к вам, два этих ямадута, точно. В конце смерти, всю жизнь будете читать, и они придут. Один гриха какой-нибудь, другой там это гоха там, гоха гриха и драма какая-нибудь, драма-срама там. Они придут за вами целой кучей. Ты нас всю жизнь прославлял, наш брат, любимый наш, ты наш возлюбленный. Ты с нами был в разлуке, получи. Или они начинают читать, да, они очень хорошо произносят. Или они читают. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Такой свет на цепь посади, там, дай кость, и все, и он будет так читать мантру. Там такой любовь еще в разлуке, там не слышится, любовь еще разлука. Какой-то приказ Кришне поступает все время. Мы что-то ему приказываем сегодня. Дай немедленно нам сеть мужа. Дай нам немедленно жену там или еще что-то. Плачь ребенка так. Бракмачери, облегчи. Ты что там читаешь? Джапу. Я слышу ее лично. Я не знаю, правда, вы вообще за своей джапой слышите. И джапа вообще такая уникальная вообще. И все ходят кругом. И все, да не дай бог, кто подойдет там что-то, услышит или скажет тебе. У тебя с джапой проблема. Там 5 раз рама повторили, или где-то 10 раз Кришна, там такая джапа иногда бывает. Нельзя. Прабхупада, вы говорите, что Прабхупада сидел в своей комнате и на первом этаже 80 человек читали джапу. И один из них стал прибавлять одно слово рама лишнее. Прабхупада спустился и так стал смотреть на всех. Представляете, какое ухо Прабхупады было. 80 человек читали джапу, все в разнобой. И он услышал, что кто-то дополняет раму. Он спустился и сказал, прекрати. Он не вывел этого человека лично, нет, он просто сказал, прекратите, кто-то одно слово. Прекратите, джапу ничего нельзя дополнять, ничего нельзя выбрасывать оттуда. Иначе это, кстати, очень проблемы большие возникли. Вернулся, и они стали, кто-то там что-то понял. А иногда мы же даже не слышим. Вы знаете, да, что иногда мы даже не слышим, что у нас там 10 рам и 10 кришн. 8 грих там, кстати, еще что-нибудь. Пела рама там, в итоге. И это джапа такие очень. Поэтому надо тоже уделять огромное внимание. Делать это правильно. Раз, да. Ну и да, можно каждый день говорить, пить вредно. Наливай. А ты знаешь, на пачке сигарет все время написано, Минздрав СССР предупреждает, курение опасно для вашего здоровья. Марбара. Прекрасный мир. Вот они такие рекламы даже делают. Там все такое, горный водопад, сигареты там закурят. Марбара. Прекрасный мир. Если вы настоящий мужчина, то с вами всегда Camel. Минздрав СССР предупреждает, курение опасно для вашего здоровья. Это же абсурд. Мы можем превратиться в таких же преданных. То есть повторять 10 оскорблений и все время 10. Все 10 применять у себя как бы нет. Конечно, повторение мать учения, но надо сюда все. Стараться это делать правильно. Давай, все, да, выдохся. Сейчас постепенно старость опять проникла в мозг. Желание Будда и в черепе моем мечты о костюме. И ужас из зеркал посмотрит на себя, на тебя. Ну, еще что? Есть? Еще. Что про гуны, про уши, про гуны, ничего не понял. Потому что про уши понял, но про гуны ничего не понял. Павел, что-то хочет спросить. Гулу оглянул. Кстати, хочешь спросить, что-нибудь ты себя так говоришь? Рот готовишь. Серьезно, я вам всегда замечаю. Кто-нибудь что-нибудь хочет спросить, задай. Вот у меня тут вопрос. Подготовка такая. Зуб на месте, язык на месте. Щеки вибрируют еще так. Глотка сжимается, все, поехали. Мотор. Цифра 8. Нет вопросов больше? А что у вас такие лица стали, как у святых? Были как у преданных, теперь как у святых христианских. Каждый день. Церковь тянет. Наташа, ты очень сильно стала похожа на христианскую святую. А была ты на преданную похожа? Такое лицо. Прям как сын. Не поверишь, что ты вот ставил. Тебе так нравится. Такое, больше у нас таких, даже у заключенных в тюрьме лица более проясненные. Тут никак не поверишь, что мы тут вот ставили. Нам так нравится, Кришна служит. У нас как вот, кстати, в концлагерях показывают такие старые кадры, знаете, там ребятишки, так сказать, это. Группы через проволоку, через колючие тянут, их снимают, пошли, они и такие, и худые, кисель, за колючей проволокой. Мы больше на этих похожи. Но самое лучшее заставить себя, это прочитать книги Шрилы Прабхупады. Да нет, просто книги сами по себе могут привести. Это вот как у меня батя, допустим. У него не было никакого энтузиазма, там ничего. Он просто читая книги, он в итоге стал просить четко. То есть он читал книги не для того, чтобы в итоге потом джапу начать читать. Он тебе все время мне напоминает, ты четкий-то что? Где четкий? А я теперь, а теперь я уже его не удовлетворяю. Я говорю, да зачем тебе, тебе все равно не надо. Он, ну как не надо? Он же... А я специально говорю, да тебе зачем, если ты балуешься, и ухожу. А сам я специально так делаю. Ты сам знаешь, да? Я такой хитрый. Всегда специально. Разжигаю. Разжигаю, чтобы на самом деле, когда дам, чтобы это он не думал, что там все дешево. Ему ложное эго, типа, что, я дурнее тебя, что ли? Понимаешь, то есть разжигается. Так и здесь. Надо их вдохновить на книги, то есть совершить усилия прочитать книги хотя бы. Что когда они книги читают, а то здесь же вот посмотрите, здесь у нас по большая половина не читали книг Шрилы Прабхупады. Это так, это факт. Оля за 4 года прослужила, когда она сдавала тесты, это, ну это было вообще. Чтобы не сказать, но это смех на палочке. Если это можно назвать смех, ту вещь. Володя Храмов тоже. Сейчас вот еще две матаджи будут. Марина Андреева там, еще кто там. Марина Андреенко, еще кто там. Толстый. Они будут задавать 13 вопросов. Кто 13 вопросов сейчас это хочет задать? Поднимайте руку, кто выбрал гуру и кто хочет задать 13 вопросов. Еще кто? Не тот, кто стесняется просто поднять руку, а тот, кто вам на самом деле искренне желает это сделать. То есть, что чувствует, что надо уже. Дело не в сроках, вы поймите, сроки это одно. Если у вас есть желание, то эти сроки можно сократить. Если у вас есть горячее желание, вы действуете правильно. Почему? Я могу сократить вам срок. Я имею на это право. Кто еще 13 вопросов собирает? Пробуй. Леха. Ну ты 5 вопросов собираешь. Дай. Ночью на сахар. Хоть сахар будет. Поэтому я вас предупреждаю, что вы должны почитать книги Прабхупады. Вы должны читать книги Прабхупады. Какие-то элементарные вопросы помните. Если вы не можете читать книги, вы должны внимательно лечь. Но лучше Прабхупада в садхану это вел. Каждый день 2 часа читать его книги. Да, Вика, да. Но у вас нет времени. У вас нет времени. Живое существо в желаниях наслаждаться умудряется наслаждаться в самых непригодных местах для наслаждения. И в самых немыслимых ситуациях, когда вроде даже и времени нет наслаждаться, они все равно умудряются наслаждаться. И не 2 часа они могут наслаждаться. Они могут наслаждаться постоянно. Даже в тех местах и в тех условиях, которые не предназначены для этого. Вот сейчас Ратналека, она спать. И она спит и все. Хотя это место не предназначено для сна. И ситуации все. Она все-таки это умудряется. Точно так же, если вы хотите на самом деле получить сознание, то вы умудритесь читать 2 часа каждый день. Умудритесь. И все остальное из этого не будет страдать. Поднимите руку, кто с этим не согласен. И кто считает, что это бред. Сивой кобылы. А? Чаручандра, наверное, так считает. Но времени нет. Он очень много книг распространяет. Он их носит, город им показывает. Вот книги, это Улан-Удэ. Иногда страницы открывают, что пропада оттуда, посмотрел на Улан-Удэ. Вот и голова Ленина. Вот Улан-Удэ меня занесло. Без попутов. Вполне Улан-Удэ. Можно так. Есть еще вопросы какие-нибудь? По другим таким-то. Потому что я почему начал каждый день? Я уезжаю, и поэтому всегда беспокоюсь. Я хочу накачать вас побольше насосом. Для дальнейшего какой-то. Да. А после отбоя можно? Нет, после отбоя спать надо. После подъема, вот читай. Джапа. После джапа Мангалараса. Это книги читают где-то примерно. Иногда во время лекции можно это делать, но это иногда с разрешения того, кто читает лекцию, либо с разрешения коменданта или кого-то из авторитета. И книги читают иногда до этого, до лекции. Потому что вот смотрите, многие же приходят на просад. Просад, и потом два часа. Что они делают? Они джапу дочитывают. Или еще что-нибудь делать. Надо книги читать, а? У кого есть служение, может кто-то приходится делать служение. Иногда есть такой уровень, который называется просто надо беспрекословно делать то, что хотят авторитеты. Служение. С любым, который бы не сказал. Но просто авторитет должен стараться выделять время. Но иногда киртан, он большее значение имеет даже, чем то есть на каком-то этапе. То есть люди же привлекаются сначала не через чтение книг многих, а через киртан, через общение, через просад и все остальное. То есть поэтому их не заставляют. Но суть всего общения в том, чтобы их постепенно подвести к тому, что очень важно читать книги. Поэтому так или иначе вся проповедь сведена к тому, чтобы человек читал книги всю прославу. А техника вся создана для того, чтобы человек начал понимать, что написано там. Понимая, он приобретает знания, т.п. А вся вообще деятельность нужна для того, чтобы подняться к чистому воспеванию. Хари Кришна Махамантра. Таков процесс. Еще есть вопрос? Другие вопросы. Посмотри, Андрей, ты стал такой спокойный, да, вот это выражение глаз, ты стал христианским цветом сейчас. Смотри, у тебя книги уходят. Ты себя чувствуешь, что тебе не мешало распространять книги? Не я. Так не говорю, но мы всегда так думаем, когда вот в эти моменты, когда нас что-то начинают якобы обвинять, как мы считаем, всегда, напрасные ложные обвинения. Все, я получил пендаль случайно. Случайно. Весь мир создан из случайности. Все здесь нет никакого закономерности, никакого закона. И никто за ним не стоит, кроме господина случайности. Тогда назовем Кришну случайностью. Тогда мы сами случайности. По принципу, шел верблюд, одна каков. Случайно. Где соль, соли нет, одна каков. Философия мусульманская. Коран в начальной стадии нельзя. Ольга Дмитриевна, да, что я так сейчас сказал, а ты... Переваривай. Так, мир блюд шел, так поняла. Макаков тоже поняла. Где соль, какая соль? Ну, вроде бы и правильно. Какая соль? Она же там. Тогда вроде логично. Ха-ха, два раза. Что это такое? Это нарезано. Нарезистый вклад не смотрит. Не плачет. Да. сами рыдают. И все есть от Бога. Поэтому учитесь, лучшему. Лучшему. Надо лучшим качеством учиться всегда. Вы как-то общаетесь странно. Это странное общение. Все равно каждый остается при своем. Это есть проявление ложного эго, наоборот. Что это общение не дает вам ни черта. Вы общаетесь с Экачакрой и не действуете так, как он действует. Не берете у него лучше. Ты научился общаться с ним? Видел? Но ты стал применять это? Он тебе объяснил, что, почему он так делает, как, чего. Вот что толк этого общения? Они учатся у тебя на самом деле? Нет. И ты это знаешь. Что никто на самом деле даже не подходит и не интересуется этим. Берут только одну всякую чушь. То, от чего ты, наоборот, хочешь избавиться, они это принимают. То есть, видимо, ты избавляешься, а им отдаешь. Получается так. А потом вы говорите, нам нужно продвинуть общение. Пообщавшись с Гопал Кришна Махараджа, все будут в ухе ковыряться, катать и мазать. Пообщавшись там с Бхактивинода Махараджа, все начнут так делать. Да, Бхакти? Ты видел, Бхакти? Видел, нет? А как? Ну-ка, покажи, как это. Ну покажи. Покажи, может, у тебя лучше просто получается. Ну покажи, как это. С тобой сделал. Ну покажи, что ты. Ну тебе покажи, как. Ну давайте это все перенимать тогда. Он любит это делать. Раз фартук одевает из машины, а тёрка стёрка. Он раз фартук одевает. И пошел лекцию. Давайте это перенимем у него. И тот так будем делать перед лекцией. Сядем где-то. Он на робот лопеть. Они возвышенные личности. Даже все это они делают только для того, чтобы нас повеселить, вдохновить нас. Они даже это делают для того, чтобы нас вдохновить. Это видит нашу скованность, поэтому он специально делал. Он видите, там хочет поиграть. Нет. Он специально хочет нас расслабить. На своем личном таке. Скованные такие. Лебезящие скованные. Преданные. Есть вопросы? Поэтому старайтесь, я говорю, лучше принимать. А я там жвачку жевал, ну все, теперь жвачку давайте жевать. Не важно, что он, кстати, такой преданный, важно, что он жует жвачку. Не важно, что кто-то в сознании Кришны что-то может сделать, важно, что он телевизор смотрит вечером. Давайте все. Он Библию читает, он читает буддийскую книгу, он там, давайте все это перенимать. Кроссовки носит такие там, усы носит, давай теперь усы отпустить, значит сила вся в усах. Явно в усах. Как у Хаттабыча в бороде. Уши в волосах, в змеях. У Прабхупады были волосы в ушах. Вот они. Вот он секрет. А у меня волшебные очки. Об этом знают белки и ручки. Сейчас скажу раз-два, раз-два, раз-два, и буду умный, как дедушка сова. Снимать багу, там класки.